А тогда он как раз приехал познакомиться с этими документами Павлу Алексеевичу на квартиру на Первую Брестскую улицу и посмотреть фотографии периода боев под Москвой. Широкая публика представляет себе Георгия Константиновича по портретам и по кино, в котором артист Ульянов попытался воссоздать не только характер, но и внешний облик Жукова. Насчет характера говорить сейчас не буду, а вот внешность получилась очень даже близкой к оригиналу. В жизни, правда, все у Георгия Константиновича было резче и грубей, начиная от большого тяжелого подбородка до излишне командирского голоса, от жесткого взгляда до неколебимой уверенности. Плюс еще мужицкая хитрованная сметка, редко встречающаяся у людей, выросших в интеллигентных семьях. Когда я увидел его, выглядел Георгий Константинович вполне браво. Молодой муж, молодой папа. Особенно заметна была его моложавость рядом с быстро старевшим Павлом Алексеевичем Беловым. Беззлобно подтрунивая над Жуковым, Павел Алексеевич говорил, вот, мол, оказывается, как новая женитьба на пользу пошла. «А что?» — отшучивался тот. «И ты давай обзаводись женой и малыми ребятишками, пороха хватит. Евгению Казимировну свою куда дену? Такая красавица не пропадет». Мы долго сидели втроем в небольшом кабинете Белова, разбирали документы и фотографии. Я, естественно, помалкивал да слушал. Человек очень тактичный, Павел Алексеевич понял, что я испытываю некоторую неловкость. Сказал Жукову: «Помнишь, Жора, свою директиву от 21 декабря 1941 года? В честь дня рождения Сталина город Адоев взять?» «Помню, мог бы пораньше управиться, а то пока захватил, пока донесение пришло. Там, понимаешь ли, немцы были и стреляли». «На то он и враг, чтобы стрелять», — сказал Жуков. А Павел Алексеевич, словно не заметив насмешливости, продолжал свое обо мне. «Вот Владимир Дмитриевич тогда в Адоеве был, 14 лет ему стукнуло. И я, понимаешь ли, у них в доме остановился. Ну, повезло, значит», — кинул на меня взгляд Жуков. «Кому?» — спросил Павел Алексеевич. — Кому повезло? — Обоим, — колюче усмехнулся Георгий Константинович. — И освободителю, и освобожденному. Был тогда Георгий Константинович в хорошем настроении, весел был, но все равно напорист и резок без надобности. И вот теперь, при второй встрече, я едва узнал Жукова, настолько он изменился. Мы с Николаем Алексеевичем стояли на лесной дорожке, а к нам приближался старичок в длинной зеленоватой генеральской шинели без погон и далеко не в новой фуражке. Вечер выдался прохладный, сеял мелкий, едва заметный дождик. И Жуков, наверное, озяб. Лицо было серое, с каким-то свинцовым налетом. Маленькая собачонка семенила за ним. Может, его, а может, бродячая, приблудная. Георгий Константинович первым уважительно поздоровался с Николаем Алексеевичем, пошутил. «О самочувствии не спрашиваю, бодры, как всегда». И верно, рядом с Жуковым, напоминавшим старого лесника в обходе, Николай Алексеевич выглядел просто молодецки в своем элегантном сером плаще и серой шляпе с небольшими полями. Мне Жуков кивнул, дескать, узнал. Протянул холодную ладонь. Пожатие было сильным. Спросил отрывисто: «Памятник поставили?» Я сразу не сообразил, кому. «Павлу Алексеевичу?» «Знаете, хорошим людям в личных делах не везет даже после смерти. Когда грузили пьедестал, камень поперек раскололся. Скрепили. Будет время, съезжу на Новодевичья. Поклонюсь», — сказал Жуков, и пошел вперед, увлекая нас за собой. Остановились на просеке, вокруг ни души. Жуков повернулся ко мне. Николай Алексеевич может ошибаться, как и все мы, — смягчил он свою грубоватость. Но неправды от него не услышишь. Товарищ Сталин ценил каждое его слово. Помолчал, окинув меня оценивающим взглядом. Будешь работать — не торопись. Перед чинами, званиями не робей. Сегодня чин, завтра пыль. Пиши, как было, но не затягивай. Пора, пора.